Библейская книга Неемии описывает строительство не идеального Иерусалима, а именно Московского Кремля. Обнаруженное Кудрявцевым следование идеальному иерусалимскому образцу при строительстве Москвы проявляется не только в Москве, но и во многих других средневековых столицах, в основном русских, но не только. К числу таких городов относятся, как сообщает Кудрявцев, например, следующие столицы: Владимир, Киев, Новгород, Псков, Суздаль, Кашин, Великий Устюг, Ярославль, Тобольск, Царьград, древнейшая часть Венеции и множество других городов, отечественных и иностранных. Москва, судя по всему, была главной столицей, которая возводилась по идеальному иерусалимскому образцу, и поэтому в ней строительство идеального Иерусалима достигло наибольшего размаха. Технические возможности конца XVI века позволяли это сделать. Но таков, по-видимому, был общий подход к строительству почти любой средневековой столицы. Однако, как мы видели, все это относится лишь к городским стенам Москвы, то есть к Скородому, который, напомним, строился в 1592 году, когда опричнина была уже позади. Но в книгах Библии, описывающих восстановление Иерусалима, в первую очередь в книге Неемии, совсем не имеется в виду идеальный христианский образец небесного Иерусалима, поскольку тут, как мы видели, описано строительство Московского Кремля. Нет здесь 12 ворот, а есть 6. Нет тут квадратного плана и тому подобное. Все подробности библейского описания в указанных книгах относятся не к идеальному образцу Иерусалима, а конкретно к Московскому Кремлю XVI века. Москва, как Иерусалим, на обложке Библии царя Алексея Михайловича Романова. Кудрявцев приводит любопытнейший титульный лист Библии 1663 года, гравированный для царя Алексея Михайловича. На титульном листе помещен в центре план Москвы. Смотрите рисунок 5.22. Над планом Москвы помещена надпись: «Восстани, восстани, Иерусалиме, и облецися в крепость мышцы твоея». Исаия 51.9. Надпись находится на вертикальных ленточках. Рисунок 5.23. Она прямо говорит об Иерусалиме. Поразительно, что она помещена в зеркальном отражении. Рисунок 5.24. Скрывали от непосвященных. Любопытно, что слово «Москва» на титульном листе вообще отсутствует. Получается, что здесь Москва прямо названа Иерусалимом. Это важное обстоятельство не может не отметить и Кудрявцев. Таким образом, титульный лист Библии Алексея Михайловича может быть расценен как своего рода провозглашение Москвы новым Иерусалимом. Конец цитаты. Задумаемся на минуту. В Москве при Алексее Михайловиче напечатана Библия. Во всей Библии, как сегодня считается, ни слова не говорится ни о Москве, ни о российском государстве. Однако на ее обложке помещен не только герб государства, но и достаточно подробный план Москвы, прямо названный планом Иерусалима. Об Иерусалиме в Библии говорится очень много. Но мы уже выяснили, что в Библии под именем восстановления Иерусалима на самом деле подробно описано строительство Московского Кремля, в XVI веке. Поэтому такая обложка первой печатной московской Библии, скорее всего, означает, что и люди, издававшие Библию, и сам Алексей Михайлович это прекрасно помнили и понимали. И, может быть, в то время ни от кого не скрывали. Другими словами, для них Библия могла быть книгой о современности, а не только о древней истории. Решение сделать Библию книгой, говорящей якобы лишь исключительно о древней истории, было принято, следовательно, позже. Это еще один штрих, подчеркивающий, насколько темным временем в русской истории является время первых Романовых. Получается, что по отношению к современной Библии Москва находится в явно выделенном особом положении. Именно о ней говорит современная Библия в своих ветхозаветных книгах Есфирий, Иудифи, Ездры, Неемии, рассказывая в частности о восстановлении Иерусалима, об ассирийских царях, об Есфирии, Иудифи и тому подобном. Поэтому и поместили на обложку Библии именно план Москвы, а не, скажем, Константинополя или Парижа. Вряд ли существуют издания Библии, на обложках которых изображен, скажем, план Лондона или Берлина под именем Иерусалима.